Глава 38. В интересах империи. Все ответы получены. Дело описано и сдано в очень-очень секретный архив. Аш вытряс из Айнуры и Альсемина все подробности, куда больше, чем сообщил мне. С его разрешения я прочитала все дело. Оказывается, Айнур уже очень давно наладил контакты с каерским князем. А когда Аш Альгар захватил Альмар, он и вовсе перебрался туда жить. Каерский князь милостиво закрывал глаза на исчезновение некоторых подданных, особенно не очень угодных. Но этого Айнуру было мало. Хотелось больше силы. А еще не давала покоя слава Ашальгара. Хотелось того же, и не меньше. А уж когда Ашальгар казнил сыновей, нет, он не особо горевал. Если уж честно, скорее воспринял это как вызов и стал искать способы заполучить много силы сразу. На упоминание об Антора наткнулся случайно. Одна из жертв принадлежала к семейству Бертрин и пыталась купить свою жизнь этой информацией. Поэтому и появилась девушка Катарина, все силы положившая на вхождение в род Бертринов, чтобы спокойно копаться в архивах и вникнуть в семейные предания. Айнур собирался выпить через потомка Антора всех, кто в Кварне, а затем свалить все это на Аша. Для этого и было нужно объявление войны Каерскому княжеству и Арагарскому царству. Граф, которому приспичило жениться на маркизе, несмотря на совершенно противоположные склонности, это тоже часть этого плана. Как и еще несколько историй, которые нам просто не попались. Для ритуала следовало создать огромную пентаграмму с центром в замке Антора и со специально подготовленными местами в вершинах, подготовленными в самом мерзком пожирательском смысле. Предательство Шаргрена — следствие его клятвы своему наставнику, тому, кто научил его создавать подменышей. Это старая традиция преступления в ученики юный тогда еще Дельнарга и думать не мог, что вот так все обернется. Теперь он старательно прячется от Аши. И я уверена, что на самом деле мой господин прекрасно знает, где скрывается импат, но не собирается его ни преследовать, ни мириться пока что. Род Таблис вряд ли когда отмоется от этой истории, ведь замешаны оказались очень многие. Взять хотя бы дядюшку Антура и других родственников, поставлявших Айнуру и его последователям людей. Да, Айнур на них давил, угрожал магией рода. Но кого это волнует? И кто из них и в самом деле раскаивался? Так или иначе, но новоявленная графиня Ика Стайр получила все имущество, конфискованное у представителей рода Аблис. А еще медаль за верность и отвагу. И впереди у нее снова маячил сомнительный титул официальной любовницы его императорского величества. Одно из двух. Вероятно, ведь сложившуюся практику никто формально не отменял. И как знать, надолго ли? При мысли об этом хочется просто выйти. И еще от безделья. Здесь я совершенно ни для чего не могу пригодиться. Аж полностью погрузился в дела, появлялся только на ночь, зачастую, когда я уже спала, иногда уходя до того, как я успевала проснуться. Я совсем загрустила. История Изиры не давала нам надеяться, что все станет хорошо, если просто плыть по течению и ждать. Прошу отчислить меня с императорской службы по личным обстоятельствам. Аш молча подписывает. Я кланяюсь и направляюсь к дверям. Двери не открываются. Я терпеливо жду несколько секунд, а затем оборачиваюсь. Вероятно, у его императорского величества есть что сказать. «Ты не останешься?» спрашивает он, отодвигая бумаги и вставая из-за стола. «Я не буду вашей любовницей, мой император, если вы об этом. Простите». Слова даются мне на удивление легко. Сложнее остановиться и не добавить. Как сильно я его при всем этом люблю. И как им восхищаюсь. «Ика», — говорит Аш, делая шаг ко мне. Это он умеет. Так произнести мое простое и короткое имя, что у меня коленки подкашиваются. «Мой император». Я делаю шаг назад, почти упираясь спиной в двери, и все-таки говорю. «Я люблю вас. Я умру за вас, вы знаете. Но я не буду вашей любовницей. Простите». «Ни при каких условиях?» — уточняет он. Я молча и чуть заметно киваю. Несколько секунд мы смотрим друг другу в глаза, и по его глазам не прочитать ничего. А у меня внутри настоящий ураган. Затем Аш отворачивается, и двери за моей спиной распахиваются. «Возвращайся, если передумаешь», — говорит император куда-то в сторону. Я отвешиваю сайгарский прощальный поклон. Отвернувшийся Аш Альгар все равно все видит. И выхожу. Мне грустно, но легко. На другой исход я и не рассчитывала. Мои вещи собраны, а лошадь поседлана. Я еду в имение де Саблес. И я наведу там порядок. По крайней мере, мне есть чем себя занять. Я не знаю, откуда у меня взялись силы не вернуться. Иногда в минуты слабости я готова была бросить все и сорваться в столицу посреди ночи. Я готова была чуть ли не обвинять Аша в том, что он не приказал мне остаться. Ведь мог. Император он или кто? Зачем же он дал мне выбор? Такие минуты я напоминала себе, что уважение Аша Альгара и уж тем более самоуважение гораздо ценнее, чем сиюминутное «хочу». Даже такое сильное «хочу». Аш присылает мне периодически приглашение прибыть в столицу ко двору, но ни разу не отправил приказ. От приглашения я очень вежливо, но кратко отказываюсь, ссылаясь на разные обстоятельства. Он не настаивает и не отвечает. А через некоторое время присылает еще одно на какой-нибудь очередной бал. Я бы даже решила, что просто состою в некотором списке, а мой возлюбленный господин давно и думать забыл о своей уже, может, и не последней даже любовнице. Но все приглашения не просто подписаны самим императором, они подписаны им лично от начала и до конца. И это каждый раз выбивает меня из колеи. Я целую неделю после этого с удвоенной силой тренируюсь и ношусь по имению, пытаясь погрузиться в дела еще больше. Дел много. Сначала со мной никто не хотел разговаривать. Я слышала только: «Все будет в порядке, госпожа графиня, не сомневайтесь. Вам вовсе не стоит в это вникать. И даже женщинам это не надо понимать. Не обижайтесь, госпожа графиня, но это так». Я была настойчива и совершенно невосприимчива к такому: «Ну, если вы этого не знаете, о чем тут говорить?» Хотя и медлила жесткими мерами. Мне казалось, что можно договориться и объяснить. Однако, когда управляющий отказался предоставить мне учетные книги, аргументируя это тем, что мне все равно в них будет ничего не понятно, я его уволила. И, о чудо, на следующий день со мной беседовали все гораздо охотнее. Оказалось, что нет ничего такого уж сложного, что тот, кто хорошо понимает сам и кому нечего скрывать, способен объяснить все очень просто и доступно. А еще оказалось, что имение де Саблес не доплатило в казну весьма значительную сумму налогов. И есть еще целый ряд непонятных трат, с которыми надо разбираться. И я потихоньку разбиралась. Говорят, кто-то из оставшихся Сафаблис, ссылаясь на показания этого самого уволенного управляющего, пытался жаловаться на меня императору. Мне потом еще долго рассказывали самые разные люди, что же Аш Альгар ответил. Наверное, они думали, что делают мне приятно. А у меня сердце каждый раз переворачивалось и обливалось кровью. Я доверяю решениям графини, как своим. Впрочем, мое сердце переворачивалось от любого упоминания его имени. Несколько раз он мне снился. Я не берусь утверждать, были ли это обычные сны или наведённо магические с реальным участием Ашальгара. Во сне он просто на меня смотрит и никогда не зовет вернуться. Я и боюсь, и хочу услышать, что у него новая любовница. Может быть, так будет легче. Но нет, место пустое. Об этом мне тоже регулярно зачем-то докладывают. На приглашение на день рождения его императорского величества я чуть было не сломалась. 2 дня металась и мучилась, то подходила к столу, то отходила прочь, как от ядовитой змеи, но не решалась написать отказ. Чуть было не бросилась заказывать платье, но все же образумилась и отказалась и на этот раз, сославшись на неважное самочувствие. «Прости, Аш, слишком много еще тебя во мне. И я достаточно адекватна, чтобы понимать, на самом деле ты прекрасно обойдешься и без моего сбивчивого и путанного поздравления». После этого император больше меня не зовет. То ли балы закончились, что вряд ли, то ли интерес все-таки угас. И хвала небесам тогда, что все сложилось именно так. Моя жизнь вошла в более-менее привычную колею. Днем я занимаюсь делами, с ужасом понимаю, что еще буквально пара месяцев и разгребать будет уже практически нечего. Что же я буду делать? Чем занимать свои непослушные и так и норовящие свернуть не туда мысли? По вечерам у меня изматывающие тренировки. Так, чтобы потом еле-еле доползти до кровати и провалиться в блаженном беспамятстве, без каких-либо сновидений. Как побочный эффект сражаться я стала гораздо лучше. Как только что сказал мне мой учитель, еще чуть-чуть, и можно в телохранителе к какому-нибудь королю или императору. Смешно? Наверное. Впрочем, кажется, он поторопился. Я пропускаю удар, деревянный, к счастью, меч больно бьет по пальцам, на глаза выступают слезы, и мой противник, завершая прием, отбрасывает меня в сторону. Вытираю пот и слезы, требуя, вскакивая на ноги еще раз. Но мой противник, и он же мой учитель, один из лучших в боях на мечах, почему-то отложил оружие и опускается на колено. А вокруг пробирающий до костей холод. Перевожу взгляд на вход, уже предчувствуя, но не веря самой себе, там стоит император Ашальгар. Во всем своем великолепии, и глаза его еще холоднее, чем воздух. Мой господин явно очень зол. Но я все равно невероятно рада его видеть и не могу отвести глаз. Даже на колено не успеваю опуститься, пока соображаю, Аш уже рядом и берет меня за пострадавшую руку. «Вижу, графиня, вам и правда не здоровится», — цедит он. Я не нахожу, что ответить, и виновато опускаю глаза. Не из-за этого же он приехал, право слово. «Уделите мне полчаса, графиня». «Конечно, я уделяю. Я бы уделила тебе всю жизнь, Аш, если бы тебе и в самом деле это было нужно». Он усаживает меня в кресло в моей же гостиной. Сам садится напротив, и я устремляю на него сияющий, ничего не могу с собой поделать, взгляд, попутно с удивлением отмечая, что рука больше не болит, и воздух уже не такой ледяной. «Вы как будто бы рады меня видеть, графиня?» — усмехается Аш, снимая маску. «Что-то случилось, Ваше Величество?» — спрашивая, опуская глаза. «Конечно, я рада. Хотя мне и страшно. Не столько от гнева, сколько от силы своих собственных эмоций. Зачем он приехал? И что же будет со мной, когда он уедет?» «Мне поступило прошение о разрешении на брак с тобой». Я невольно вскидываю удивленный взгляд и тут же опускаю. Уж очень внимательно он меня изучает, а в руках у него какие-то бумаги. То самое прошение? От Оливера дес Авьер. Что скажешь, Ика? Мне ничего об этом не известно, мой император. Господин де Савьер не обсуждал это со мной. Неужели ты поэтому злишься, мой господин? Кто-то другой захотел твою игрушку. Это же всегда разрешалось, я помню. Шаргрен говорил. Да, и игрушка вроде бы уже не мила. И от графа Шарлье тем временем продолжает Аш. Я качаю головой. От барона Зарака мне становится уже весело. И не дожидаясь дальнейшего перечисления, в руках у Аша еще минимум два письма спрашиваю. Могу я узнать, что вы им ответите, мой император? А я уже ответил. Невозмутимо сообщает Аш, глядя на меня в упор. Что я нашел тебе мужа, исходя из интересов империи. Это был удар под дых. Вот так, Ика. Погуляла и хватит. Господин уже к тебе остыл, уже не хочет тебя в свою постель, уже готов снова поставить на доску свою пешку. И можно даже попробовать порадоваться, что меня не будут в очередной раз казнить. Вот только почему-то мучительный конец кажется мне привлекательней, чем мучение без конца. «Могу я узнать, кто это?» Спрашиваю, глядя мимо Аша в окно. «Если я выпрыгну в окно и убегу, можно рассчитывать на казнь вместо нежеланного замужества. Или для этого надо напасть на императора вот хотя бы с этим кофейником?» «Он не очень приятный тип», говорит тем временем император, сжигая письма прямо в руке. «Но он очень заинтересован в тебе. Так что я ручаюсь, будет стараться, чтобы тебе было с ним хорошо». «Так кто же?» Безжизненно переспрашиваю я. То, как все повернулось, только подтверждает, что правильно я поступила. Но больно-то все равно. Лучше бы он меня письмом об этом уведомил. Не обязательно было приезжать поглумиться лично. Мой господин начинает перечислять какие-то титулы, и я с тоской продолжаю изучать окно, и вдруг спотыкаюсь об имя Ашальгар, говорит Ашальгар. Я недоверчиво на него смотрю, наверное, воображение играет со мной дурную шутку, переспрашиваю. «Простите, что? Кто?» «Я, Ика», — говорит Аш. «Я. Я женюсь на тебе». «И в чем тут интересы империи?» Зачем-то спрашиваю, разом вспоминая, что вид у меня совсем не тот. Надо бы помыться, переодеться. Для империи куда безопасней и полезней уравновешенный и довольный жизнью император. Чуть улыбается Ашальгар. Я знаю, что это максимум, что от него можно услышать в качестве признания. Да и к чему оно, если дела всегда говорят больше слов? Мне хочется броситься к нему и зацеловать, но вместо этого я прошу дозволения отлучиться, чтобы привести себя в порядок. Он милостиво дозволяет. Но сразу же встает и идет вслед за мной в мои покои. «Я соскучился», — невозмутимо поясняет Аш, закрывая за собой дверь. Я слышу, как на пол падает что-то из одежды, оборачиваясь и правда от плаща, избавился, расстегивает рубашку. «Я тоже», — шепчу, знаю, что он услышит, и продолжаю путь в ванну. Начинаю расстегивать свою рубашку. Полагаю, это сойдет за «да».